От Роналдо до Криштиану. За кулисами официальной презентации на Сантьяго Бернабеу происходит один яркий эпизод. В тот день, 9 июля 2009 года, Карима просят подойти к телефону. Один человек, сыгравший не последнюю роль в его переходе в мадридский клуб, передает ему смартфон. Это важный звонок из далекой Бразилии. На другом конце — его кумир, Роналдо Луис Назарио де Лима, известный всем как Роналдо. Карим не говорит по-испански, поэтому беседа длится недолго. Впрочем, одна фраза бразильской звезды остается в памяти экс-леонца. «Вот увидишь, в этом году ты забьешь не меньше 30 голов». Этот неожиданный телефонный звонок становится последним штрихом в этот чудесный день. С самого детства Карим бесконечно восхищался Эль-Феномено. Феномен — прозвище Роналдо. Для него он пример, неоспоримый образец для подражания. На стене его комнаты в броне долгое время висел постер с бразильцем. Карим с жадностью просматривал не по одному разу абсолютно все выходившие с ним DVD. Именно поэтому он знает наизусть все его лучшие голы и подвиги на поле. Он никогда не пропускал матчи с бразильцем по телевидению. Вдохновлялся его техникой, невероятным дриблингом, а затем до самой темноты пробовал повторить все увиденное на небольшом поле перед домом. «Роналдо», — объясняет Карим, — «невероятный игрок. Звезда футбола, а для меня он просто непревзойденный игрок всех времен и лучший нападающий в мире». В Олимпик Лион все знали о его восхищении бразильским форвардом. Как-то раз президент Жан-Мишель Алла попросил своего коллегу Флорентино Переса об одолжении. Случилось это 23 ноября 2005 года, когда Карим не смог принять участие в матче Лиги чемпионов между Реалом и Лионом. «У меня есть парень в команде, он не смог приехать из-за травмы», — объяснял Алла испанцу. «Он фанат Роналдо. Можешь достать мне футболку с автографом?» Флорентино Перес выполнил просьбу, и уже на следующий день Алла вернулся в Лион с особым подарком для своего молодого нападающего — белой майкой бразильца с номером 9 и надписью «Кариму с любовью от Ронни». В июле 2009 года Роналдо уже год как вернулся в Бразилию. Он играет в клубе «Коринтианс» в Сан-Паулу. Роналдо завершил карьеру 7 июня 2011 года, сыграв свой последний матч за сборную Бразилии. Поэтому у Карима нет возможности разделить радость атаки Меренгес со своим кумиром. Однако расстраивается он недолго, так как сближается с другим Роналдо, Криштиану. Летние новобранцы, Кака и экс-игрок Манчестер Юнайтед, также проживают в отеле Евростарс Сьютс, так как все находятся пока в поиске жилья. «Между нами как будто сразу установилась невидимая связь», — делится Карим с французской прессой своими ощущениями о Криштиану. «Мы друг с другом моментально сблизились, наверное, потому что нас объединяет общая страсть — футбол». Проблемы языкового барьера между двумя игроками нет, тем более что у Карима есть два отличных собеседника-однофамильца в команде, готовые прийти на помощь, если понадобится. Первый — его соотечественник Лассана Диара, который мог бы стать его проводником, как когда-то Клод Макелеле помогал адаптироваться в 2001 году Зинедину Зидану. Второй — его бывший друг по раздевалке Леона Джилла Диара, чей опыт и советы приходятся как нельзя кстати. «Когда он только приехал, я предупредил его, что он попал в совершенно другой мир», — вспоминает бывший малийский полузащитник. «Про Леон надо забыть. В Мадриде все умножается в несколько раз. Отныне необходимо постоянно себя контролировать, так как СМИ ничего не пропускают, за всем следят. Выкладываться в каждом матче он должен на 100%. Кариму чрезвычайно важно как можно скорее интегрироваться в команду. Он пользуется советами бывшего партнера по Леону на предсезонных сборах в Ирландии. Во время обеда он садится за стол, где располагаются гранды — Рауль, Криштиану Роналду, Лас Диара, Гути, Сальгадо, Хайнце, Джилла Диара. Больше он этот стол не покинет никогда. Это помогло мне быть принятым в группу», — признается позже молодой футболист. Дебютные матчи нового игрока дают надежду на великое будущее. Самый первый матч, тренировочный, он сыграл против Шемрок Роверс. Воспользовавшись длинным пасом от Габриэля Хайнца, он обходит двух ирландских защитников, обманывает вратаря и наносит мощный удар правой ногой. Первый гол сразу же приносит ему похвалу испанских телекомментаторов. Бензема полностью оправдывает ожидания. Если он продолжит в том же духе, то он станет центральным нападающим Реала на долгие годы и ознаменует свою эпоху. Предсезонную кампанию Карим завершает с 5 голами. Он является лучшим бомбардиром вместе с Раулем. 549 игровыми минутами. Лучше только Криштиану Роналду. и дублем против норвежцев из Русенборга во время турнира Бернабеу. Достаточный повод, чтобы объявить его лучшим игроком и искупать в аплодисментах новых болельщиков. Кубок Сантьяго Бернабеу – ежегодный товарищеский турнир, проводимый с 1979 года. Матчи обычно проходят в начале сезона, в конце августа или начале сентября. С 2019 по 2022 год турнир не проводился. 28 августа 2009 года. Ла Лига. Первый день. Матч против Депортиво. Карим выходит на поле в майке с номером 11. Карим надел майку с номером 11 после Ариена Рабена, который летом перешел в Баварию. Свежему форварду удается сделать голевой пас на Рауля. 3-2. Победа Реала. 20 сентября. Стадион Сантьяго Бернабеу. Матч с командой Херес. Первый официальный гол Карима за клуб. 5-0. Победа Реала. 29 сентября. Пятый день чемпионата. Матч против Тенерифе. Дубль Карима. 3-0. Победа Реала. Француз явно идет по графику, предложенному Роналду. Забить не менее 30 голов за сезон. 8 из них уже лежат себе в копилке. 5 в тренировочных матчах и 3 в чемпионате. Наступает 29 сентября 2009 года. Карим удивляется, когда его просят прийти на стадион за какими-то документами. Странно. За всем этим явно скрывается какая-то тайна. Когда он выходит на лужайку, его встречает множество камер и вспышек. Все еще не понимая, что происходит, и несколько сбитый с толку, он дает себя усадить у входа на поле. На нем синий пиджак и сиреневая рубашка. Затем кто-то просит его посмотреть на трибуну. Он поворачивается и... Вот так сюрприз. Он видит, как навстречу ему идет мужчина в сером шерстяном берете в стиле раста, в черной куртке и белой футболке. Да это же Роналдо. Его кумир здесь перед ним воплоти. Историческую встречу устроил Оскар Рибо, менеджер по связям с общественностью Реала, и, конечно же, позвал на нее журналистов. «Привет, как дела?» — буднично интересуется бразилец. «Мне очень приятно с тобой познакомиться». Карим настолько переполнен эмоциями, что не может и на миллиметр двинуться с места. Его ноги как будто намертво вросли в землю. Роналдо пожимает ему руку и дружески похлопывает по плечу. Теперь Карим в замешательстве заливается краской. Он словно превратился опять в обычного фаната, ребенка, который теряет самообладание перед лицом своего героя. Он абсолютно растерялся. Он не знает, что сказать и что сделать. Он не находит слов, чтобы ответить хоть что-то. Бразильский чемпион мира продолжает, но уже через переводчика. «Знаешь, Зизу мне рассказывал о тебе много хорошего», — начинает Роналдо по-испански. Карим на седьмом небе от счастья. Наконец-то он приходит в себя и поворачивается к камерам. «Он лучший, действительно лучший». Затем молодой француз, в свою очередь, обращается к переводчику. «Скажи ему, что если я и пришел сюда, то это только потому, что он тоже играл в Реале», — и, заикаясь, добавляет. «Я мечтал познакомиться с тобой с 12 лет. Я просто не могу в это поверить». Карим в полной растерянности. Стараясь скрыть эмоции, он неуклюже смеется, морщится, обнимает своего кумира. Роналдо обращается к журналисту Реал Мадрид ТВ. «Одни мои друзья говорили мне, что Карим вытворяет на поле нечто невероятное, близкое к тому, что могу делать я, что его игра похожа на мою. Он умело протаскивает мяч, бьет с обеих ног, а для нападающего это дополнительное преимущество, потому что защитники никогда не знают, в какую сторону ты решил двинуться. Я следил за ним в течение некоторого времени, даже из Бразилии, и я видел, что он добился очень хороших результатов. Мне очень нравится смотреть, как он играет, но я не хочу, чтобы вы проводили сравнение. Мне это не нравится, это бесполезно. Я играл в одно время, он в другое. У каждого из нас есть свои особенности». Карим соглашается. «Нет, конечно, я не могу играть так, как он, но меня вдохновляет все, что он делал на поле и то, что он делает до сих пор. Нет, я не могу быть таким, как он был чрезвычайно сильным игроком. Я могу только мечтать приблизиться к его рекорду. Я бы так хотел. Кто знает». Роналдо, один из Галактикос, провел в клубе 5 сезонов, прежде чем в 2007 году уехать в Милан. Он оставил неизгладимый след в белой майке, забив 102 гола в 177 официальных матчах. Он прекрасно знает, что такое Реал Мадрид, и может дать несколько дельных советов своему преемнику. Вот они уселись рядом на двух стульях, расставленных посреди лужайки, и бразилец объясняет Кариму: «Здесь, вот увидишь, все по-другому. Здесь надо играть, и не просто хорошо играть, а полностью выкладываться на поле. Ты должен поменьше болтать и побольше забивать. Просто потому, что Реал Мадрид — это особенный клуб. Эта команда обладает невероятной силой. Она в чем-то похожа на своего президента, который управляет ею с такой страстью, что ему всегда удается привести трибуны в восторг. Болельщики пережили здесь столько всего прекрасного, что разочаровывать их просто нельзя. Подумав немного, он добавляет: «Выходить на поле в таких условиях — это так здорово. Желаю тебе успехов во всем. Забивай голы, забивай много голов, и ты увидишь, как Рауль, Кака и Криштиану Роналду станут тебе помогать, но тебе надо много забивать. Вот увидишь, все будут счастливы». Встреча заканчивается обещанием. Бразилец обещает приехать в Мадрид на финал Лиги Чемпионов. Он назначен на 22 мая 2010 года на стадионе Сантьяго Бернабеу. «Передай ему, — говорит Рони переводчику, — что если они выйдут в финал, я непременно буду здесь, на трибунах». Карим счастливый, но все еще скованный противоречивыми чувствами, находит в себе силы подтвердить намеченный кумиром план. «Я сделаю все, чтобы это состоялось. Я буду очень рад, если ты приедешь на матч». Затем двое футболистов перекидываются и жонглируют мячом перед камерами. Потом Роналдо с белой футболкой Реала под мышкой уходит, бросая Кариму напоследок: «Какой отличный день, я был очень рад с тобой познакомиться». После такой встречи Карима просто распирает от желания свернуть все горы на пути. На следующий день, 30 сентября, идет второй день группового этапа Лиги Чемпионов, и он вновь оказывается на поле Сантьяго Бернабеу. Прекрасная возможность послать привет своему кумиру. Реал против Олимпик Марсель. Кака пасует Кариму, тот отдает передачу на ход Роналду. Идеальные взаимоотношения между тремя нападающими стоимостью 196 миллионов евро подарили толпе гол, как будто из приставки PlayStation. Бензема, оказавшись на краю штрафной площади, выходит вперед и находит Кака, пасует ему мяч, уворачиваясь от защитника, через мгновение получает мяч обратно именно там, где надо. Карим поднимает голову и ждет, когда Криштиану Роналду окажется в идеальной позиции, чтобы доставить ему «El pase de la muerte» — смертельный пас, как говорят испанцы, ну или икру на хлеб с маслом. Португальцу остается просто подтолкнуть мяч в широченные ворота. Бензема широко улыбается. Реал одерживает очередную победу 3-0. Неделя проведена блестяще. Если так пойдет и дальше, то встреча с кумиром Роналдо уже не за горами.